потемки. Даль лесная, речные кромки. Красный луг у живой реки. Красные девы плетут венки. Красные девы плетут венки. Ах, березка красы не спрятана. Да в широком кругу костры.